Ну ладно, ладно. Пусть я был назойливым, ребячливым, смешным. Но что ты от меня хотел? Разве у тебя самого не было идола? Какого-нибудь супермена, намного сильнее тебя. Но кто был всеобщим идолом в то время? Не заводись, сказал Боб. Он не слушал Антона. Сидел и складывал салфетку, складку за складкой, а потом смял ее в комок и бросил на пол. Странно, продолжал он. Все как бы уменьшается и уменьшается. Вот послушай-ка, мне пришло в голову, что тот, кто перед кем-то преклоняется, считает, что он имеет на него какое-то право, словно он принадлежит ему. Понимаешь, что я имею в виду? Использует его каким-то образом, и его идол ничего тут поделать не может. Разве я не прав? Прав. Хорошо, значит, я прав. А думаешь, это приятно? Погано не чувствовать себя свободным. Попытаться соответствовать представлению о тебе? Резко спросил Антон. Нет, вовсе нет. Не говори глупости. Просто чувствуешь, что за тобой следят. Постоянно. Видно, тобой никто не восхищался, и потому ты не можешь этого понять. А теперь давай хлопнем по рюмашке и забудем об этом. Подведем черту, будто ничего и не было. Окей? Эту фляжку я получил в Тибете. Отличная штука. Вовсе нет. Ты говорил, что тебе ее дали в придачу. И в Тибете ты никогда не был, а загорал под кварцевой лампой. Вот тяна! — воскликнул Боб, не слишком обиженный. Он добродушно засмеялся и чокнулся со своим спутником. «Знаешь, у одних в жизни масса событий, а с другими ничего не происходит. Который час? Я оставил часы дома. Впрочем, какая разница?» Именно тогда, на школьном дворе, я должен был отлупить его, напасть на него в слепой ярости, без страха, и разделаться с ним. Да, именно это я должен был сделать. А вслух он сказал: «Пошли назад». «Да-да, но видишь ли, назад нельзя вернуться. Ты был таким маленьким, маленьким и ничтожным, не правда ли? Если бы не твои глаза». «Пошли в купе», — сказал Антон. «Я сейчас заплачу». «Я уже заплатил. Идем». «Прекрасно. Очень хорошо. Замечательно. Дипломат был у меня с собой?» «Нет, ты оставил его в купе». «Очень неосторожно». «Надо же, как неосторожно». Боб встал со стола. Поезд трясло и раскачивало. Они переходили из вагона в вагон по грохочущим железякам. Это был очень старый поезд. Одну дверь почему-то не закрыли, и она все время хлопала. «Антон!» — крикнул Боб. «Осторожно! Дверь!» Антон схватил его за руку. Их шарахнуло о стенку. Боб дрожал всем телом. «Держи меня!» — сказал он. «Не отпускай!» За окнами шел снег. Елки стали совсем белыми. Антон захлопнул дверь. Они вернулись в свой вагон. «Я бы выпил воды», — попросил Боб. Антон пошел в туалет и налил воды в пустую фляжку. Боб сразу же заснул и проспал несколько часов. Он не проснулся, даже когда поезд остановился, и Антон сошел, взяв свой дипломат. Это была очень маленькая станция. До дома Иды предстояло ехать еще далеко. Поезд постоял с минуту, потом завыл и помчался дальше. Антон сел на скамейку перед вокзалом. Стояла мертвая тишина. Солнце пригревало, и все казалось таким незначительным. Он решил послать Иде телеграмму и ехать к ней следующим поездом. Он открыл дипломат, и оттуда на снег выскользнула масса брошюрок и блестящих бумажек. Дипломат был разделен на секции с образцами товаров, кусочками тканей, ценниками на все товары. В специальном отделении лежали галстуки с гавайскими мотивами. Он сложил все назад и закрыл дипломат. В общем-то, этот дипломат во всех смыслах мало отличался от его собственного.